Определить собственные границы. Вы не сможете никогда начать жить собственной жизнью, если вы постоянно будете пытаться соответствовать тем оценкам, которые другие дают вам и вашей жизни. Главный эксперт по вашей жизни – это вы сами. Вы родились на свет, чтобы внести свой собственный уникальный вклад в жизнь на Земле и найти смысл для вашей и только вашей жизни. Ваши дети-подростки побуждают вас найти его, реализоваться. Они гордятся вами, они счастливы, когда вы самореализуетесь, когда интересуетесь и тем, что мотивирует и увлекает их самих. Найдите то, что составляет вашу уникальность, и помогите ребенку сделать то же самое. Необработанный алмаз или бриллиант? Всякое человеческое существо похоже на бриллиант. Когда алмаз добывают из породы, он выглядит простым темным камнем, ценность которого могут понять только эксперты. Станьте своим собственным экспертом, и вы не ошибетесь. Этот камень, который вам кажется столь невзрачным, прячет внутри блеск алмаза. Обработайте его, и он засияет уникальным блеском. Начните с очистки вашего алмаза от всяческих наслоений, чтобы он засиял бриллиантом. Отбросьте все ухищрения, используемые вами, чтобы казаться любимой, и впустите понемногу свет в вашу душу. Полируйте бриллиант с любовью, пусть он сияет всеми гранями и станет единственным таким в мире драгоценным украшением, которое ничто не сможет затмить. Вы — сокровище, не забывайте об этом никогда. В конце одного из семинаров по повышению самооценки одна из участниц написала мне записку. «Спасибо большое за то, что вы заставили меня поверить в то, что я — сокровище». Когда вы осознаете, кто вы, осознаете уникальность собственной личности, поймете, что другого такого человека на свете просто нет, вы ощутите собственное уникальное предназначение и обретете смысл жизни. Мильтон Эриксон испытывал ужасные телесные страдания, его боли были очень сильными, но ему удалось превратить свои мучения в талант. Он создал эриксоновский гипноз. Он обращался со своим подсознанием бережно и уважительно и создал совершенно новый метод, основанный на уникальных достижениях. В конце своей жизни Эриксон работал в инвалидном кресле и занимался гипнозом совершенно бесплатно. Таков был его уникальный вклад в мировую науку. Я часто встречаю пенсионеров, работающих волонтерами в различных благотворительных и гуманитарных организациях и проектах. Некоторые из них – настоящие эксперты в своей области знаний и помогают миру стать лучше. Эти люди активны, мотивированы, приносят огромную пользу. Вернитесь мысленно назад. Рассмотрите внимательно то, что вас ранило в прошлом, и сравните себя тогдашнего с собой сегодняшним. Подумайте, в чем вы можете считать себя экспертом. Тогда, когда вас обидели, родился ваш талант. Помноженный на ваш опыт, он принесет или уже приносит миру уникальную пользу. Старая обида позволила или позволит вам найти смысл в жизни. Смысл жизни невозможно обрести за пару дней и навсегда. В некоторые моменты жизнь может казаться вовсе лишенной смысла. Не отчаивайтесь. Вспоминайте о чем-нибудь важном, что вас ждет впереди. Продвигайтесь вперед, шаг за шагом, обращайте больше внимания на то, что вас интересует, мотивирует, отмечайте то, что вы любите, что у вас получается лучше всего, и сохраняйте в памяти любые самые незначительные успехи. Я очень рано стала самостоятельной. В юности после семейной трагедии, когда умерла моя младшая сестра, я убегала от грустной действительности и тоски в мечты. Может быть, именно поэтому мне сегодня так удается работа по методу «сны наяву», и мои занятия так нравятся обучающимся. Возможно, именно тот тяжелый период моей жизни позволил мне научиться запросто общаться с подростками. Я провела над собой большую работу, очистила сознание и прошла курс реабилитации с психотерапевтом, изучила множество различных методик личностного роста и сегодня занимаюсь с детьми, подростками и взрослыми с огромным удовольствием, интересом и сочувствием. Ваша травма может стать источником вдохновения. Проработайте обиду с помощью упражнения, которое можно выполнять как вдвоем, так и в одиночку. Упражнение по переработке травм. А и Б сидят друг напротив друга. До начала упражнения сконцентрируйте внимание на своих переживаниях, наладьте спокойное, глубокое дыхание и постарайтесь погрузиться внутрь самого себя. Пусть ваша речь идет от сердца, не из головы. Не спешите. А переживает травму вновь. Б внимательно и сочувственно слушает то, что рассказывает А. Например, «Сегодня я вспоминаю о предательстве. Сегодня я хочу вновь поверить в возможность доверия между мужчиной и женщиной. Я хочу сделать так, чтобы мужчины и женщины относились друг к другу с большей любовью и уважением». Б предлагает Та сделать несколько глубоких вдохов, сохраняя внутри себя свое желание, и сохранить новую позитивную энергию, которая образовалась в результате упражнения. А может поделиться своими чувствами, Б же надо выслушать признание без комментариев. Поменяйтесь ролями и проделайте упражнение по всем накопившимся обидам. Отпуская обиды, вы создаете внутри себя новый источник энергии, который питают вдохновение и надежда. Ваше «я» переполняют новые желания. Это очередной шаг к внутренней свободе. Эти простые упражнения помогут вам отпустить обиды и боль и помогут измениться вашему глубинному «я». По мере накопления практического опыта вы обретете внутренний мир и покой.